вечер, и полная тишина стояла во всем доме. Только маятник глухо отбивал уходившие в вечность мгновения, только умиравший тяжело вздыхал на своей кровати. В углу за китайской ширмочкой, оставлявшей в тени большую часть просторной и высокой комнаты, горела лампа. В другом углу слабое мерцание лампады золотило большой киот, наполненный родовой княжеской святыней, иконами в тяжелых ризах, усыпанных жемчугом и разноцветными камнями. Захарьев Авинов, поднявшись с кресла, в котором задумчиво сидел у кровати отца, подошел к двери, запер ее на ключ, спустил занавес и затем, неслышно ступая по мягкому восточному ковру, опять вернулся к кровати. Но он не сел в свое кресло, он остановился перед кроватью, склонился над нею и устремил на отца свой холодный, властный взгляд. Старик внезапно открыл глаза, и в них изобразился ужас. Потом глаза закрылись, открылись снова, но теперь в них уже не было ужаса. Они превратились в глаза мертвеца, стеклянные, безучастные, неподвижные. Захарьев Авинов отступил шаг, другой, и вот старый князь, давно не бывший в состоянии не только подниматься, но даже и повертываться без посторонней помощи, сразу, как кукла на пружине, вскочил с кровати и встал перед сыном. Нельзя себе было представить ничего ужаснее этого умиравшего, парализованного старика, стоявшего теперь на вытяжку, будто под ружьем, с этими мертвыми, страшными глазами, зрачки которых неестественно расширились, страшной и свирепо жестокой, казалось, сила, поднявшая этот труп и превратившая его в окаменелость, неведомо каким образом не падавшую, твердо державшуюся как бы в насмешку над всеми известными физическими законами. Но Захарьев Авинов не замечал ничего этого. Лицо его было спокойно и серьезно. — Отец, — произнес он тихо, но таким властным голосом, которому нельзя было не повиноваться, — я требую, чтобы ты отвечал мне. — Я в твоей власти. Приказывай, спрашивай. Я буду отвечать, — пронесся в тишине комнаты глухой, унылый, будто замогильный голос. — Отчего ты страдаешь? От того, что не могу освободиться, не могу сбросить с себя тело и чувствую все изменения в нем происходящие. Мои мучения ужасны, их редко кто испытывает, ибо те изменения, которые происходят в моем теле, бывают обыкновенно уже после смерти, то есть после более или менее полного освобождения духа, а потому, если дух и ощущает их, то в самой незначительной степени. Мой же дух не в силах выйти из тела, соединен с ним, и потому земное «я», все еще состоящее из соединения духа и материи, испытывает медленное, останавливающееся, а следовательно еще более мучительное разложение материи. Невыносимее этих страданий ничего быть не может. Отчего же твой дух не в силах выйти из тела? Наступило несколько мгновений глубокого, страшного молчания. Живой труп оставался все таким же неподвижным. Глаза его с расширенными зрачками были все так же бессмысленно устремлены прямо вперед и ничего не отражали, но на изможденном лице изобразилось отчаянное, немое страдание. Захарьев Авинов поднял руку и неумолимым, беспощадным голосом произнес: «Отвечай». Сдавленный стон вырвался из груди старика. — Пощади, не спрашивай, — прошептали, с трудом разжимаясь закоченевшие старческие губы. Но великий Розенкрейцер будто не слышал этого стона, этой мольбы, глаза его метнули искры, и он повторил с удвоенной, тяжелой и твердой, как камень, силой. — Хочу. — Отвечай. Опять глухой стон пронесся по комнате. Живой мертвец, подавленный чужой волей, видимо, испытавший невыразимые муки, все еще пробовал бороться. Не требуй от меня невозможного. Не заставляй меня выносить того, что свыше сил человеческих. Я не могу, не смею отвечать, — шептал он хриплым голосом. Я требую для твоего же освобождения, а потому отвечай, не теряя холодности, не изменяя выражения своего спокойного лица, — сказал Захарьев Авинов. И застывшие, искаженные муками старческие губы произнесли: «Не могу освободиться, ибо задача не выполнена, ибо нет примирения и покоя в душе, ибо только одно может освободить меня. Я его ждал, жду, оно не приходит, и не от меня зависит получить его». — Скажи, чего именно недостает тебе, и я помогу. Увы, ты не в силах, именно ты не в силах помочь мне. Тебя я ждал, на тебя надеялся, ты должен был разрешить мои узы, а ты еще слабее меня. Ты даже не понимаешь того, чего я жду, чего жажду, что так высоко и необходимо духу человека. Несчастный, одна только способность моя воспринять это так могущественно, что удерживает дух мой в разрушающемся теле. Но, Боже, Боже, хоть и ничтожны эти муки ради вечности, но они невыносимы. Боже, пошли избавление, Боже, спаси и его, и меня. Живой мертвец замолчал. Силы и власть Захария Вавинова ослабели, и он не замечал этого. Над ним все еще звучали, и в нем повторялись странные, непонятные слова отца: «Ты еще слабее меня, несчастный. Боже, спаси и его, и меня». Ведь это не безумный, не бессмысленный бред. Никогда не может дух человеческий выдать больше истины, как в таком состоянии. Значит, в непонятных словах отца заключается глубокий смысл, откровение, правда. Сердце Розенкрейцера сжалось тоскою. К чему же была вся эта жизнь с ее борьбой, испытаниями, неустанным развитием воли, постоянным восхождением к свету и власти? Где эта власть, если умирающий слепец, порабощенный его волей, сильнее его, своего поработителя? Яркая краска вспыхнула на щеках Захарьева Авинова. Его самообладание, спокойствие, холодность, сознание своей высоты и силы исчезли. Его сердце усиленно билось. По его за минуту перед тем молодому и прекрасному лицу легли тени, прошли морщины. Он волновался, негодовал. «Отец, говори все, говори прямо, ты должен все сказать мне, я требую этого, я хочу», — повторял он, и от волнения, от негодования, от ужаса перед этим нежданным, невероятным поражением его воля слабела, его власть уничтожалась, из победителя природы он превращал свое раба, терял свой разум, нарушал великий, неизменный закон, на котором было построено все его могущество, и не замечал этого. «Отец, говори!» — вне себя, будто в опьянении простонал Захарьев Авинов. Но старик молчал, потом вдруг пошатнулся и бессильно упал на пол. Это падение заставило Захарьева Авинова прийти в себя. Он кинулся к отцу, поднял его и уложил на кровать. Он дунул ему в лицо, больной вздрогнул, закрыл и снова открыл глаза. Теперь зрачки его не были расширены. Взгляд не казался мертвым, стеклянным. Князь узнал сына и слабо произнес: «Юрий, я засну». И он действительно заснул. Захарий Фавинов отпер дверь, позвал старого слугу отца и затем спустился в нижний этаж в свои комнаты. Никогда еще, с тех пор, как он себя помнил, не испытывал он такой тоски. Вот перед ним мелькнул прекрасный образ Елены, дрогнуло и загорелось его сердце. «Последнее испытание», — шептал он, — «оно и там, и здесь, оно велико, охватывает меня со всех сторон, грозит разрушить мою силу и уже ослабляет меня. Я мнил, что природа сняла для меня все покровы. Но вот новая глубина, новая тайна. Передо мною загадка, и я ее не понимаю. Я слеп, но я пойму и решу ее. Захарьев Авинов провел ночь почти без сна. Вглядываясь в свое будущее, общие черты которого были ему давно известны. Он знал, что пришло время великого переворота в его жизни. Страшные тучи нависли над ним. Беды и опасности грозят со всех сторон. Но тучи рассеются, опасности минуют, и снова заблещет ясное солнце, заблещет так, как еще никогда не блистало. Таковы предсказания его судьбы. Предсказания эти никогда еще его не обманывали и обмануть не могут, ибо теперь он знает, на каких твердых, незыблемых, природных указаниях они основаны, и так все хорошо. Ему ли бояться испытаний, опасностей? В его руках надежное оружие, он на такой высоте, он победитель природы. А между тем, ведь вот же, умирающий отец доказал ему, что есть власть сильнее его власти, что есть нечто незнаемое им и неуловимое, и это нечто в состоянии сразу обессилить, превратить его в такого же жалкого слепца, как и все люди, которыми управлять он может по своему желанию и которые кажутся ему с его высоты пигмеями. Значит, есть такая глубина природы, куда он еще никогда не заглядывал и заглянуть не может. Но ведь он накануне последней решительной битвы. Судьба обещает ему победу. Перед ним горит великий знак креста розы. Когда победа свершится, когда он возложит на себя этот символ верховной власти в области духа, тогда его знания сразу удестерятся. Тогда вся эта непонятная глубина природы откроет ему великие свои тайны. Тогда навсегда простится он с ужасным сознанием своего бессилия. Ведь так было всегда. Ведь каждая новая ступень посвящения, каждая новая победа увеличивали силы и знания, и это было в неизмеримо быстро возраставшей прогрессии. Между первой и второй ступенью лестницы мистических посвящений разница в силах и знаниях так же велика, как между полным незнанием и знанием на первой ступени. Между предпоследней, высокой ступенью и последней, высочайшей, эта разница страшно, неизмеримо, велика. А потому терпение, спокойствие, сознание своей силы, своего призвания, прочь этот трепет, эти сердечные муки, только в них возможность падения. И Захарьев Авинов заставил замолчать в себе все тревожные ощущения. Он снова был холоден и спокоен. Снова владел своей силой. Но он был все же человек. И человеческое любопытство заставило его встать с кровати, зажечь свечи и приняться за работу. Эта работа, состоявшая из вычислений, комбинаций знаков и чисел и из строго логических выводов спокойной ясной мысли, должна была показать ему, в каком именно моменте своей судьбы он теперь находится, и что именно его ожидает теперь, сейчас. Позднее осеннее утро уже заглянуло в окна, когда работа была окончена. Захарьев Авинов знал, что в настоящую минуту ему предстоит знаменательная встреча, и что эта встреча должна иметь решающее значение для всей его будущности. Он сложил тетрадь и неподвижно сидел перед столом. Он ждал. Бессонная ночь не оставила на нем никакого следа. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Его сверкающий взгляд был устремлен в одну точку, и мало-помалу начинала перед ним выступать сущность того, кого он ждал, кто должен был явиться с минуты на минуту. Но он еще не знал, кто это, еще не видел никакого лица. Он ощущал только приближение какой-то силы. Да, это сила. Могущественная сила, она близка, все ближе и ближе. Спасение это, помощь, или враг идет, или наступает час борьбы, последней борьбы. Стук раздался у двери. Он поднялся с кресла, пошел и отворил дверь. Ему навстречу будто пахнуло что-то, будто пронизал его электрический ток. Но это было так мгновенно. И должно было показаться ему так невозможным, что он не обратил на это внимания. Он отступил на шаг. В комнату вошел небольшого роста священник в серой поношенной рясе. С первого взгляда ничего особенного нельзя было найти в лице священника. Это было самое обыкновенное, типичное русское лицо, со следами еще не сошедшего летнего загара, с чертами неправильными, некрасивыми. Но вот он поднял глаза, и впечатление сразу изменилось. В этих ясных голубых глазах было столько света и блеска, что, казалось, они и все вокруг себя озаряют. При виде этих глаз совсем забывался, как-то исчезал весь человек. И странное дело, глаза священника поражали своим сходством с глазами Захарьева Авинова. В них была такая же сила, такая же власть, от их взгляда точно так же могло стать жутко, но была между ними и громадная разница. Глаза великого Розенкрейцера в конце концов подавляли, принижали. Глаза священника, если долго смотреть на них, умиротворяли, утешали. Когда священник вошел в комнату, все лицо его дышало весельем и радостью. Веселье и радость сказывались во всех его живых, несколько порывистых движениях. Он прежде всего взглянул на образ, висевший в углу, и широко перекрестился, а потом перевел взгляд свой на Захарьева Авинова. — Князь и брат мой, здравствуй! — громким, твердым и радостным голосом сказал священник, простирая вперед обе руки. Теплом и светом омдала Захарьева Авинова. «Николай!» — так же громко и почти так же радостно воскликнул он. Они крепко обнялись и троекратно поцеловались. «Так вот, кто ушел ко мне? Так это он, не враг, а друг с помощью. Но чем же он может помочь мне? И отчего я не о нем?» — думал, мелькало в мыслях Захарьева Авинова. Князь и священник уселись рядом, и несколько времени молча и пристально глядели друг на друга. Они расстались с детьми и теперь встретились в том возрасте, когда главнейший вопрос жизни уже должен быть решен для человека, когда важнейшие задачи должны быть исполнены, цель почти достигнута. Что общего могло быть между ними? Этим, только что признанным носителем старого русского имени, достигшим исключительной высоты сил и знаний, этим человеком, могущим владеть людьми и управлять ими по своему желанию, и бедным, скромным сельским священником. Отец